304 гуру. Накапливанию агни можно посвятить все свое время. Ведь этот процесс включает в себя и постоянство дозора, и сдержанность, и спокойствие, и равновесие, и настороженную зоркость, и контроль над уявлениями астрала, над всеми эмоциями, мыслями, словами и действиями. Сознательное накопление психической мощи – процесс сложный и трудный, и лишь очень немногим под силу.